В отличие от тебя, Британия, я не занимаюсь дурацкими интригами за чужой счет, отвечает брюнетка. Тебя как зовут? Помощница, и начиная говорить о себе как женщина, говорит мэр. Раньше был Жаном, теперь, наверное, Жанна. Я поняла, господин мэр. Иди, Рон, помоги девушке переехать, говорит мэр парню из людей босса. Рон и теперь Жанна уходит. Остальные европейки возмущенно смотрят на мэра. Значит, эта русская может безнаказанно стрелять в людей? Спросила британка. Она и убить вас могла безнаказанно. Проникновение на чужую территорию тут карается на усмотрение владельца территории штрафом, если виновный остался жив, отвечает мэр. А использование соли, не нарушение, спрашивает чешка. Нет, она может заряжать свое оружие чем захочет, мы в свободном мире, отвечает мэр. Но ведь это не гуманно, удивляется чешка. Этот мир вообще не идеален. Кира, обувайся и идем завтракать. Платье оставь, это тебе идет, говорит босс. Глава 11. Бар «Веселый охотник». Я, оказывается, надел белое платье в крупный черный горошек, пришлось обуть к нему туфли. С сапогами выглядел как клоун. Спорить с боссом по одежде не рискнул. Вот сижу, ем завтрак. Босс с мэром обсуждают дела. Рон привел Жанну и ушел к парням. Устроилась? Тебе вводили фиксатор? Спросил мэр француженку. Спасибо, устроилась хорошо. А что такое фиксатор? Спросила она. Понятно. После завтрака сходим в медцентр. Ешь пока, говорит мэр. Подошел мех. Босс, шлюха справилась. Кар реально стал лучше, даже без обкатки видно. Мы ее в медкомплекс отправили, образ подобрали. Через час придет, отчитался он. Ну вот и у тебя будет племяшка. Это надо обмыть, стукнул в плечо мэра босс. Дядя, может, не стоит? Вы ж вроде вчера неплохо наотмечались. Прикалываюсь я. Кирка, не переживай, мы опытные выпивохи. Ты все равно сейчас на каре гонять уедешь, сказал он, потрепав меня по голове. А мне чем заняться? Спросила Жанна. Я сейчас выдам планшет с документами, сиди разбирайся. В баре можешь заказывать все, что хочешь, он наполовину мой. Если возникнут вопросы, спросишь у парней босса, ответил мэр. Ухожу домой, переодеваюсь в охотничий комбинезон и иду за каром. В мастерской встречаю Шрама и Меха, решаем ехать на полигон. Окрестности поселка, зона безопасности. Кар показал себя прекрасно. Проходимость была на высоте. Подвеска оказалась лучше, чем на старом. Мой кар превосходил стандартный на порядок. Кира, завтра свой старый притащу, сделаешь управление как на своем. Потом к Ларсе загоню, говорит Шрам. Кто это Ларса? Спрашиваю я. Теперь твоя ровесница. Та шлюха, что вчера про подвеску говорила. Ее раньше Ларс звали, вот и стала Ларсой, объяснил мех. До поселка добрались быстро. Высадились у бара. Бар «Веселый охотник». В баре наблюдаем интересную картину. Босс и мэр сидят обнявшись и поют какую-то песню. Рядом сидит и рыдает Жанна. Мы что-то пропустили, спрашивает Шрам. Мы вспоминаем космос, пьяно говорит мэр. Парни так хорошо поют, что я не могу сдержать слез, говорит Жанна. Как прошло? Спрашивает босс. Отлично, завтра свой Кире пригоню, потом к Ларсе, говорит Шрам. Кира, Ларса, идите сюда, давайте обмоем ваш успех, кричит босс, не замечая, что я стою за ним. Подходит девушка-блондинка моего возраста. Мы садимся за стол, нам наливают по стопке коричневой жидкости. Пьем за наш успех, ну виски как виски. Повторяем пару раз, чую, повело меня, организм то молодой неприученный. Босс и мэр затянули заунывную песню. Сижу слушаю, на самого нахлынули воспоминания. Также сидели перед моим крайним выходом в Панкистское ущелье, мы там полевого командира ликвидировали. Ох и выпили мы тогда с десантниками, они где-то два ящика виски добыли. Меня тогда еще на отходе осколками хорошо зацепило. Сам того не замечая, начинаю петь по-русски. Эй, разведчик, будь осторожен, враг хитер, лезет из кожи, чтобы захватить тебя врасплох. Ты самый первый должен накрыть, уловки душманов в памяти вскрыть, и улыбнуться смерти во след. Работе этой, наверное, не будет конца. Расплата за промах, кусочек свинца. Ошибки в разведке не может и быть, твой мозг и не должен ее допустить. Укрыться в камнях, все к черту забыть. Смелее, разведчик, один раз живут. Вперед за тобой батальоны идут, их жизни сейчас в руках твоих. Пусть не устрашит тебя ни ночь, ни туман, ни зной. В пустынях, в горах ты один, ты главный герой. Оканчиваю я песню, на меня смотрят почти все. Кира, ты воевала? Спрашивает босс. Да, а что? Удивляюсь я. Босс сгребает меня в охапку. Бедная моя девочка, ты не раскисай, У тебя теперь вся жизнь впереди. Отпусти прошлое, живи будущим», — пьяно говорит он. «Вы, русские, всегда воюете. Странные вы. Мы, европейцы, боимся и ненавидим вас, но многие из нас восхищаются вами», — говорит Ларса. «Так не лезли б к нам. Вы то нам особо и не нужны. Мы вынуждены тратить силы на готовность противостоять вам. Мы не хотим повторения 41 года», — отвечаю я. «Европе нужны дешевые ресурсы, иначе мы деградируем. Да и страх перед вами, вы огромные, и это нас пугает. Давай выпьем русское». «Пошли они все, мы тут и мы стали другими», — говорит Ларса. «Давай, подруга, выпьем», — говорю я. «Ну, мы и выпили». Потом, помню, мы сидим с Ларсой обнявшись, и я учу ее петь. «На последнем рубеже, у речушки в Подмосковье, не помогут нам уже, ты не жди меня, Прасковья. В Энской части не комплект, два осталось экипажа, глупо в грудь себя стучать, что победа будет наша, мы не дрогнем, не струхнем, жаль, кончаются снаряды, как положено умрем, захлебнутся кровью гады, дай-ка спирту, старшина, снега горсть, вот вся закуска, продержаться до темна, вряд ли сможет наша сушка, она повторяет за мной, вот и весь боекомплект, подведем итоги боя, им в обход дороги нет, мы собою мост закроем, в нашем секторе горят, 5 крестов, подбитых нами, нас посмертно наградят, боевыми орденами, у разбитого моста, где погибла наша рота, широта и долгота, станет точкой поворота, одинокая звезда, у речушки в Подмосковье, вспять покатится война, ты не плачь, моя Прасковья». Потом мы рыдаем, обнявшись. «Нет, все-таки, вы русские, прекрасные люди», — всхлипывает Ларса. Глава 12. Мастерская по ремонту каров. Утро началось с головной боли и с ворчаний под боком. Я сажусь и вижу рядом с собой голую Ларсу, и я тоже голый. «Ларса, что мы вчера делали?» — спрашиваю я, держась за голову. «Кирка, не ори, я помню только, как мы на столе танцевали, потом ты меня петь учила. Мы танцевали до или после песни?» «После, помню, да нет», — говорю я. «Значит, и до, и после танцевали. И еще с Жанкой собирались идти европейкам морды бить, пока ее мэр целовать не начал», — говорит Ларса. «Как морды бить идти, помню. Погоди, мы ж на каре вернулись, мы там лекарства припрятали», — говорю я и бегу к кару. Возвращаюсь с полбутылкой виски, которую нашел там, где спрятал. «Ларса, тащи стаканы, лечиться будем», — говорю я. «Тебе видней». Я разогреваю сухпайок, разливаю по полстакана. «Пей и ешь», — говорю я, подавая пример. «Кир, а у нас чего было?» — спрашивает Ларса. «Не помню, сейчас посмотрим, у меня все пишется», — говорю я, включая запись. На видео мы вваливаемся в мастерскую, весело напевая какую-то песню на смеси языков. Потом начинаем раздеваться, периодически падаем. Начинаем помогать друг другу. Раздевшись, идем в душ. Через минуты две вылетаем, визжа. «Кирка, ты дура, зачем холодную врубила?» — смеясь, визжит Ларса. «Ты такая пьяная, вот я протрезявлила или прозретвяла тебя». С трудом пытаюсь выговорить сложное слово я. «Любиться будем, и кто парень из нас, а кто девка?» — спрашивает Ларса. «Ложись, там разберемся», — говорю я. Мы ложимся, пытаемся обняться, но засыпаем раньше. Осматриваем одежду, кидаем ее в стирку. Одеваемся из моего гардероба, хихикая, когда бьемся с лифчиками. От входа приходит сигнал. «Наверное, шрам свой кар пригнал», — говорю я. «У входа мэр, босс, Жанна, мех и шрам без кара. Так, мелкие алкоголички, рассказывайте, что помните», — говорит босс. «Проходите». Приглашаю я. В доме рассказываю, что нам удалось вспомнить, как вы танцевали, помню, как и инициатора танца. Про попытку устроить мордобой тоже. «Где мой кар?» «Вот в чем вопрос», — говорит босс. «Мы на Кирином приехали. Вон стоит. На вашем вроде вы и поехали мэра с Жанной отвозить», — говорит Ларса. «Я тебе говорил, что ты от меня уезжал на каре». «Да, Ларса, познакомься, это теперь твоя тетя. Я, оказывается, вчера нас поженил. Ты теперь моя племянница», — говорит мэр. «У меня спирт есть в мастерской, надо отметить», — говорю я. «Племяшка, ты меня пугаешь своими познаниями. Неси», — говорит босс. «Ты просто при проклятых народом Горбачеве и Ельцине не жил. Мне и не такое пить приходилось», — говорю я, уходя за спиртом. «Спирт я развожу сам, подкрашиваю жженым сахаром. Ставлю на стол, шрам разогрел пайки. Пьем за молодых, за Ларсу, что у нее появилась семья. Потом еще за что-то. Дядюшка, а когда у меня тетя появится, кто меня женским штучкам учить будет?» — подкалываю я босса. «Даже не надейся, сама научишься. Зачем мне одна, когда у меня целый бордель? Даже не заикайся, к девочкам не подпущу, ты их плохому научишь», — ржет босс. «Босс, Киру и Ларсу надо в онлайн-школу записать, пусть образование получают. Мы под это дело с корпорацией нормально поимеем, и скидку на товары, и снижение добычи. Я документы просмотрела, у них так в уставе прописано», — говорит Жанна. «Вот какую умную жену ваш мэр нашел, она мне и маленького мэра родит», — сказал мэр целую покрасневшую Жанну. Пьянка шла своим чередом. Я, Ларса и Жанна вышли на воздух. «Вы не поверите, как мне классно вчера было. Начало Жанна. Чпокнули тебя, вот тебе и классно», — говорит Ларса. «Еще как чпокнули и не раз. Оказывается, для женщин это приятнее, чем для мужчин. Я теперь свою секретаршу понял. Раньше думал, что она нимфоманка. Сейчас сама мечтаю. И чего вам малолеткам рассказывать?» Смеется Жанна и уходит в дом. «И что это было?» — спрашивает Ларса. Похвасталась по-бабски. Отвечаю я. «Кир, а ты как приспособилась о себе в женском говорить? У босса рука тяжелая, неохота подзатыльники получать, от них в голове потом звенит». Отвечаю я. «Как думаешь, в школу запихнут? Обязательно, если деньги почуют. Ты не обольщайся, они и продать могут. Пираты они бывшие», — говорю я. «Мелкие, подойдите», — зовет босс. Мы входим в дом. Босс, мэр и Жанна стоят в прихожей. Миха и Шрама нет. Я вспомнил, где Карл, иду за ним. «Вы приберитесь и приходите в бар», — говорит босс. «Ларса, после бара идем домой, надо привыкать с семьей жить. Работать будете у Киры в мастерской, по разделу прибыли разберетесь сами. По школе завтра уточним», — говорит мэр. Они уходят. Выпили они все. Остатки еды и упаковки кидаю в утилизатор. Ларса развешивает одежду. Справившись, идем в бар. Бар «Веселый охотник». В баре застаем Шрама. «Ты чего Карни притащил?» – спрашиваю я. «А куда? Ты его денешь. Мэр набор еще не забрал. Пьянка еще дней 5 продолжится будет, так что отдыхай», – отвечает он. «Шрам, а ты ж из команды босса?» – спрашиваю я. «Мэра, босс старпомом был, траппер старшим абордажников. Из-за него и погорели. Он вытаскиванием добычи увлекся, нас на этом и взяли», — говорит Шрам. В бар входит мэр и Жанна. Осматривают зал, подзывают Ларсу и уходит. Глава 13. Я сажусь за свой стол. Ко мне подсаживается молодой из людей босса. «Кир, ну вы с Ларсой вчера и зажигали. Меня малым все называют», — говорит он. «Ну перебрали девочки чутко, бывает. Меня больше интересует, почему мы европеек бить не ушли». Так мэр Жанну пойма и целовать начал. А босс сказал: «Ты еще женись на ней». Ну мэр брак и зарегистрировал. «Потом мы свадьбу гуляли, вам не до мордобоя стало», — объяснил малый. «Так, надо завязывать, а то сама замуж по пьяни выйду», — говорю я. Малый хохочет. «Ты ж под опекой, без согласия босса не выйдет». «Так по пьяни он и согласится», — усмехаюсь я. В бар заходят европейки, оглядывают зал и садятся за дальний стол. Я заказываю кофе и пирожное. С грохотом входит босс и пьяный в усмерть мех. «Парни, примите Миха, он не справился с бутылкой», — говорит босс, помогая поднять Миха. «Садится напротив меня. Кира, ты взялась за ум, пить бросила, с вами выпьешь, еще замуж выдадите», — усмехаюсь я. Ну мэр сам подставился, он так Жанну нахваливал, что мне показалось, что он наконец влюбился. «Так, старина, я не спопался. Ты не поверишь, сколько он женских сердец разбил», — говорит босс. «Сейчас Ениса, потом меня, не я в завязке». «Кир, серьезный вопрос, у вас с Ларсой ничего не было?» – спрашивает босс. «Ничего не было, судя по камерам, мы вместе помылись и вырубились. А что, понимаешь, по поверьям народов, представленных здесь на планете, любовь между женщинами провоцирует проявление зла и за это убивают», – объясняет босс. «А между мужчинами, интересуюсь я, отрицательно относится, но не так строго, как к женской любви. Если девочек вашего возраста просто накажут, то девушек 17-18 лет убьют. Поверь, это появилось не вчера и имеет под собой страшную причину. Несколько веков назад возникло течение однополой любви. Они смогли взять власть на одной планете. Как понимаешь, не всем это пришлось по душе. Тогда они начали казнить несогласных с их ценностями. Самыми злобными оказались женщины. Позже они начали нападать на другие миры. И опять отличились такие женщины. Сломить эту тенденцию удалось очень с большими потерями. После этого однополые связи вне закона. И если на мужскую смотрят с пренебрежением и осуждением, то на женскую отрицательно. Очень дорого лояльность к этому обошлась нашему миру, — объяснил босс. «Учту. Мы просто дурачились. Можешь видео посмотреть, пьяные были», — говорю я. «Я уже посмотрел, поэтому и говорю. Сейчас мэр Ларсу и Жанну накручивает. А почему все же к мужской лояльней? Спрашиваю я, не намного. На этой планете такое ведет к 100% переделке. Тот придурок, что попался тебе, хорошо маскировался, его подозревали, но доказать не могли. Он раба пользовал. К оператору претензий нет, там ты раба наказывала и парня провоцировала. По сути, он тебя трахал виртуально. Это иногда применяется именно в такой форме. Еще раз устроишь подобное, выпарю, говорит босс. А европеек предупредили, у нас они считают это нормой. Спрашиваю я, да, сразу же как освободили. Они повозмущались, но приняли. Это я тебя забыл предупредить. Ладно, давай выпьем, говорит босс, разливая выпивку в стаканы. Мы выпили, потом еще. Через полчаса пришел мэр с Жанной и Ларсой. Нас как самых молодых отправили за отдельный стол. Кира, мы с тобой чуть проблем не нажили, говорит Ларса. Босс сказал, мы бы не смогли б, у нас опыта нет. Вернее, он с одной стороны члена. И пить надо завязывать, а то еще замуж отдадут по пьяни, говорю я. Нам принесли мороженое. Оно оказалось очень вкусным. Девчат, пошли танцевать. Пригласил нас малый. Мы пошли, танцевали мы весь вечер. Парни вели себя корректно, но в танце прижимались достаточно плотно. Это заводило. Меня проводили домой и проконтролировали, как обычно. Утро встретило меня суетой. Приехали за набором, отгрузил и получил деньги. Надо нормальный коммуникатор купить. Одеваюсь, иду в факторию, там встречаю Ларсу. Она тоже покупает коммуникатор. Взяв и настроив обновки, идем в бар. Там за завтраком разговариваем. Бар «Веселый охотник». Попали мы, Кира с тобой. Жанна договорилась. Послезавтра нас начнут учить. Прикинь, мы с тобой снова в школу идем. И даже сдача экзамена нас не спасет, вываливает новости Ларса. Ты, как устроилась? Жанна не достает, спрашиваю я. Лучше не говори. Жанка себя ощущает мамочкой и хранительницей очага. Прикинь, она реально готовить умеет. В доме чистоту навела, мэр одежду найти не может. Тебе везет, тебя босс не сильно гоняет. В бар входит мэр, Жанна и трезвый босс. Они садятся к нам. Так, девочки, послезавтра у вас первые уроки, учиться будете здесь, объявляет Жанна. Кирка, даже не спорь, я по глазам вижу, что собралась. Ответственные за твое присутствие назначены, говорит босс. Может, им форму сшить, так интереснее будет, предлагает мэр. Перебор, не знаю как Ларса, а Кирка учудит точно, говорит босс. Вы нас спросить не забыли, говорю я. Вы еще несовершеннолетние, за вас мы решаем. Так, что не спорьте. А учитесь хорошо, это важно для поселка, говорит строго босс. В бар входит Шрам и подзывает меня жестом. Ты, права, это радиоприемник. Мы собрали аналог и поймали сигнал. Сейчас пеленгатор делаем, говорит он тихо. Не нравится мне это. Такое ощущение, что мы на планете не одни, и кто-то устраивает нам проверку. Сам подумай, почему монстры защищают территорию, но не рассматривают нас как еду. Может, они нас куда-то не пускают, говорю я. Как пеленгатор сделаем, определим точку сигнала, запросим снимки с космоса. Тогда видно будет, говорит Шрам. Запрашивать надо разные точки, чтобы корпорантов не насторожить. Уточняю я, дорого, но ты права, вдруг там корабли и мы снова увидим звезды. Снова пиратствовать тянет, усмехаюсь я. На жизнь зарабатывать надо, кому мы там нужны. Если вырвемся, нас даже живыми брать не будут. Вас вообще продадут всех, вы не граждане империи. Так, что пиратский юнга, готовься, скоро в экспедицию пойдем. С обучением решим, винт уже программу готовит. Усмехается Шрам. Глава 14. Бар «Веселый охотник». В бар входит 4 оставшиеся европейки и идут к мэру и Жанне. Какую работу вы готовы нам предложить? Спросила британка. Есть заказ на уборку улицы. Оплата 500 кредитов в неделю. В факторию нужен кладовщик, в медцентр санитар, в обоих местах оплата 700 в неделю, говорит Жанна. Могу двоих официантками взять, оплата 500 в неделю, чаевые все ваши. Кроме чешки, ее не возьму, говорит босс. Почему меня не возьмете? Возмутилась чешка. Ты в дерьмоха шанырять любишь, улыбнулся босс. И долго мне это поминать будут, возмутилась она. Пока не появится что-то более интересное, усмехается Жанна. Я, между прочим, опытный менеджер рекламного отдела. Я провел более 20 компаний. Я работал с лучшими европейскими брендами. Распалялась она. Можешь дерьмохаша прорекламировать, фермеры его берут охотно, а остальные нет. Вот и придумай, как его продать корпорации. Сможешь, женюсь. Нет, пойдешь улицы мести, говорит босс. придумаю», — говорит чешка. «Мы готовы быть официантами», — говорят две рыжих девушки, — «официантками». «И перестаньте о себе как о мужчинах говорить. Беру, идите форму одевайте и вперед. Жить будете здесь на втором этаже», — машет рукой, подзывая старшего над официантами и показывая на рыжих. «А со мной, что?» — спрашивает британка. «Что умеешь?» — интересуется мэр. «Я был бренд-менеджером. Могу продвинуть любой бренд», — говорит британка. «Это тебе к чешке? У вас есть шанс создать бренд Дерьмахаша. Можешь к Кире обратиться, она полет в дерьмо устроит, так сказать, для оценки качества продукта», — ржет босс. «А если мы сможем продвинуть его как товар для корпораций?» — спрашивает британка. «Ну, чешке я брак обещал, а ты чего хочешь?» — спрашивает босс. «Русскую в подчинение. Киру, не тронь, она полная поселенка в отличие от тебя, она сама решает под кем ей быть», — рычит босс. «Тогда я стану вашей второй женой», — говорит британка. «Не сможешь готовь шею под ошейник», — говорит босс. «Идет, если мы с чешкой сможем продать дерьмохаша корпорации, то становимся вашими женами, если нет, она дворником, я шлюхой», — говорит британка. «Обе шлюхами, за процент», — уточняет босс. Британка и чешка уходят. По лестнице спускаются рыжие. На них форма в духе Октоберфест. Им объясняют обязанности и отправляют работать. «Я ухожу в мастерскую. Мастерская по ремонту каров. Сижу, подсчитываю необходимые закупки. Выходит, вложить надо 6000 кредитов. Этим я смогу обеспечить переделку всех каров в поселке. Думаю, что после этого корпорация поднимет цену на комплектующие. Значит, нужен запас, а для этого деньги. Надо ехать на охоту. Переодеваюсь, беру снаряжение, книгу и выезжаю. Лес за безопасной зоной поселка. Первого монстра я увидел почти там же, где и ящерослона. Этот был смесью богомола и кота. По книге очень ценный и живучий. В голову стрелять бесполезно, поразить надо в точку на груди. Я подхожу, он встает, я стреляю. Монстр падает, попал хорошо, я тоже отлетаю в кусты. Отдача у винтовки мощная, если стрелять не с упора. Разделываю добычу. Решаю голову богомола закрепить на крыше. Провозился я с этим час, еду в поселок, сдаю добычу, делаю заказ, после еду в бар, жрать охота, бар веселый охотник, сижу, ем, влетает босс и сходу отвешивает мне подзатыльник такой силы, что я улетаю со стула. «Кира, ты, дура малолетняя, богомолока-то в одиночку не берут, он тебя порвать мог вместе с каром, ты первая, кто после этого выжил, встань, сейчас еще добавлю, чтоб головой думала», — рычит босс. «Я встаю. Ну так я ж взяла, победителей не судит». Босс сгребает меня, перегибает через колено и отвешивает чувствительные шлепки мне по заднице. Я не могу вырваться, больно, аж слезы из глаз катятся. Наконец он прекратил, поставил и обнял меня. «Кирка, я испугался за тебя, все, не плачь, больше не буду бить. Пусть тебе уроком будет, нельзя на монстров в полный рост лезть», — говорит он, гладя меня по голове. Я утыкаюсь в плечо, головой я понимал его. Я для него маленькая девочка, сам, наверное, так же отреагировал, поэтому злиться не мог, хотя жопа болела. Тут меня накрывает что-то очень похоже на девчачьи гормоны, я начинаю плакать по-настоящему. Мне себя становится очень жалко, ведь меня реально съесть могли. Босс гладит меня по голове, шепчет ласковые слова. В бар влетают мэр и Жанна. «Кирка, безумная малолетка, пороть тебя мало, в одиночку на богомолока-то только самоубийцы ходят, а эта безумица еще голову на кар прикрепила», — ругает меня мэр. Я из-под руки босса, хлюпая носом, смотрю, что будет дальше. «Все, малышка, успокойся, дядя любит тебя, ты моя малышка», — как к маленькой обращается босс. «Где эта малолетка?» — орет шрам от входа. «Ты где этого монстра нашла? Ты зачем на него полезла? Цела хоть? Все нормально, шрам, синяк на плече и красная задница. Она все поняла и больше не будет. Правда, малышка?» — говорит босс. Я киваю. Рядом с местом, где в прошлый раз охотились, в книге написано, что его органы очень ценные, а мне запчасти нужны. Еще, что у него одно уязвимое место, вот я его подняла и пристрелила. Говорю я, вытирая слезы салфеткой. «У тебя у винтовки только на сошках компенсатор работает. Тебе плечо сломать могло», — говорит шрам уже спокойно. «Веса у меня мало, меня в кусты откинуло», — отвечаю я. «Меня сажают, суют в руки мороженое, сами запивают стресс». В бар заходит британка и чешка, подходит к столу. «Вы сыграли нечестно. Хаш очень распространенное животное, и его навоз особо не нужен никому. Мы об этом не знали. Его невозможно продать», — возмущается британка. «Вы тут убеждали нас, что вы суперпрофессионалы. Вы взяли на себя обязательства, так что я жду договор на поставку Димахаша с корпорацией. И не за бесплатно, учтите. Мы должны получать доход, или вы сдаетесь, говорит босс. Вы поставили нам невыполнимые условия, и мы расторгаем сделку, говорит британка. Если правила не устраивают джентльмена, он меняет правила. Мир и тело новые, а привычки остались. Усмехаюсь я. Ты русская, мало получила, это не твоего ума дело. Вот стану твоей тетей, ты у меня наплачешься, ехидно говорит британка. Так ты не отменяешь сделку или отменяешь и идешь куда хочешь, спрашивает босс. Разве я, вам, не нравлюсь, спрашивает британка. Нет, я владелец борделя и у меня достаточно женщин, усмехается босс. Тогда я расторгаю сделку, гордо вскинув голову, говорит она. Хорошо, я так понимаю, вторая тоже. Да, говорит чешка, тогда можете идти. С теперешнего момента все блюда в баре для вас дорожают в два раза, усмехается босс. Британка и чешка уходит. Глава 15. Бар «Веселый охотник». В бар входит Ларса, в полосатой блузке, красной юбке и берете. Я, смеясь, складываюсь пополам. Что не так? Спрашивает Ларса. Все так, продолжаю я смеяться. Кира, тебе тоже нужно начать нормально одеваться, посмотри на Ларсу, как ей идет, говорит Жанна. Точно, Кирка, нужно тебе одежду поженственнее подобрать, говорит босс. И куда я в ней? Или монстры на юбке ведутся? Да и милитари мне нравится, говорю я. Может, ты и права, говорит босс. Разговор переходит в русло одежды. Ко мне обращается Шрам. Кир, мы определили источник сигнала, тут недалеко. Снимки заказали, как ты и советовала, несколько квадратов в разных местах. Добираться туда часов 12, место там тихое, да и подъезд удобный, говорит мне Шрам. Когда едем? Спрашиваю я. Сначала снимки посмотрим. Пожалуй, ты и прав. Расшифровать не удалось? Нет, напоминает набор цифр. Запись есть? Спрашиваю я. Да, слушай, говорит он и включает запись. Ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти, услышал я. СОС это. 100% я вам точно говорю. Я в детстве радио дело изучал, говорит Ларса. Похоже, но не факт, мы не на земле, хотя и там были другие. Но возьмем за основу. Зачем приемник засовывать в монстров? Притом таких странных, говорю я. Возможно, чтобы привлечь внимание. Возможно, монстры созданы специально, мол, изучите, постройте приемник и спасите нас, говорит Ларса. Планета осваивается уже 300 лет. Монстры тут уже были. Раскопки не проводились, но по косвенным данным, монстры появились тут 1000 лет назад, говорит Шрам. Возможно, многое, мало информации. Корпорация тут ничего не искала, говорю я. Не искали, их только части монстров интересуют. Они приносят им доход, на остальное им плевать. Они давно могли колонизировать планету, но не делают этого. Напротив, всячески тормозят развитие. Тот же блок управления запрограммирован выгорать. Или наборы поселенца, с ним погибнуть проще, чем выжить, вздыхает Шрам. Тут просто бизнес. Они умышленно не дают нам развиваться, чтоб получать монстров по низкой цене, а товары нам продавать по завышенной. Так они получают больше прибыль. Объясняю я азы колониальной экономики. Мы сидим, задумавшись каждый о своем. Босс берет меня за руку и уводит на второй этаж. Там комнаты девочек и общага, а также кабинет босса. Смотри, вот снимок нужного места. Уступает он место у стационарного терминала. Осматриваю местность. Внешний холм как холм. Переключаюсь в другие режимы. Нахожу несколько точек выхода тепла. Вспоминаю, как учили определять замаскированные пункты. Тут точно, что то есть. Скидываю на печать. Просматриваю другие. Натыкаюсь еще на одно интересное место. Смотрю по карте. Шрам молодец, нашел пуст случайно или склад или ангар. Скидываю все снимки на печать, предполагая, что корпорация контролирует просмотры. Может, у меня и паранойя, но это не значит, что нас не контролируют. Думаю я. Спускаемся в зал, Шрам сидит с пивом. Киваю ему утвердительно и показываю два пальца. Он удивленно вскидывает глаза. Сажусь к нему, прошу коктейль, показываю точку с ангаром. Шрам рассматривает и говорит: ну, малый, не зря канониром был. Ткнуть пальцем в карту и в ангар попасть. Смотри, как хитро спрятан, если не думать специально и не заметишь. Смотри, у комплекса и ангара монстров нет, говорю я. Наверное, отпугиватели стоят, как у нас, объясняет Шрам. Тут к нам подходит босс и Жанна. Меня молча поднимают и ставят на стул. Жанна щелкает камерой. Они также молча уходят. И, что это было? Спрашиваю я, слезая со стула. Не знаю, но на твоем месте я б напрягся. Завтра притащим тебе кары на переделку. За каждый получишь по 5000. Отвечает Шрам. Я оборачиваюсь и подзываю Ларсу. Завтра начинаем с утра работу по карам. Смотри, нам платят по 5000. 500 затраты на один по управлению. 200 по рессорам. 200 на принтер по расходникам, 100 на налог на мастерскую, нам по 2000. Согласна, говорю я, согласна, все верно, я вчера прикидывала, говорит она. Что они там затеяли, спрашиваю я, вроде хотят попробовать одежду разнообразить. У Жанки очередная идея родилась, скорее бы она забеременела, может тогда успокоиться, говорю я, как бы хуже не стало, там токсикоз, странные вкусы, по жене помню, говорит Ларса. Права мелкая, Жанна еще устроит мэру. Первый раз вижу, что у человека так быстро мозги перепрошились. Не зря Ениса сердцеедом считали, даже интересно, что он с ней в постели делал, что она так быстро бабой стала. Вам это тоже предстоит, у переделанных всегда так, пока под мужиком не кончите, продолжайте как мужики думать, да и то не сразу, быстро если влюбишься или постепенно взрослея. И то полностью только под мужиком. А ты откуда знаешь? Спрашиваю я. Ты не первая и не последняя. Вас уже таких, 15 лет делают тут. Правда, столько за раз еще не бывало. Даже интересно, что выйдет. Босс вон 10 девушек уже в жены продал. Это даже выгоднее, чем бордель. Решено учить остальных не только ноги раздвигать, но и хозяйство вести. Официантки уже сосватаны. Поселок меняется. Если найдем, как убраться с планеты, даже не знаю, сколько народа уйдет в космос. Вздыхает Шрам. Я хочу в космос и корпорации отомстить. Говорю я. Смотри, босс точно летит. Мэр однозначно. Жанна пойдет за своим Енисом, да и Ларсу потащит. Мех, винт, я и еще человек 10 точно. Остальные вряд ли, они тут обжились. Девушек с 15 согласятся, они уже парням глазки строят. Легкий ошейник волю не сильно подавляет, а мозги перепрошивает. Тех, кого распечатали, уже выкуплены в жены. По сути, нас тормозит отсутствие корабля. Корпорации отомстить тут все хотят, говорит Шрам. Я тоже в космос хочу. Знаешь, как я русским завидовала, когда они в космос летали, а американцы разучились, говорит Ларса. Полетишь, наверное, если вон Кира права, то увидишь звезды. Потрепал ее по голове Шрам. Глава 16. Головной офис корпорации Logistics SEC. Господа, я вас поздравляю, наш план полностью удался. Поставки сырья выросли. Часть переделанных уже стали женами поселенцев, что вынудило тех увеличить добычу ресурсов. Выросли и продажи наших товаров. Не обошлось и без проблем. Один экипаж-доставщик сумел сбежать до того, как их уничтожили. Так, что есть угроза утечки информации правительству. Затраты на операцию полностью окупились трансляцией высадки. Даже жаль, что в ближайшее время не удастся повторить. Особенно удачная идея, пусть и случайная, с длинноволосыми девушками. Зрители так сопереживали им, что поступили обращения в комментариях, рассказать, как они живут сейчас. Кстати, они неплохо устроились. Одна, чернокожая, стала младшей женой вождя. Другая, хоть и была схвачена и продана с аукциона, сейчас жена главы поселка. Третья, та, что сумела продержаться, объявлена племянницей владельца борделя и отправлена учиться. Такой запрос пришел с планеты, и мы не можем отказать. Тут расходы небольшие, но делать нечего, это записано в уставе корпорации, отчитался председатель. За последний месяц упали продажи каров в одном из поселков на планете. Перед этим была крупная закупка различных деталей. Ничего необычного, но само по себе совпадение интересное, говорит начальник отдела продаж. Мы посмотрели ассортимент, собрать из этих деталей блок управления невозможно. Мы подозреваем, что они нашли закладку в блоках и смогли удалить ее. Вот и объяснение причины падения спроса. Насколько я знаю, поставки ресурсов с этого поселка рекордные. Кроме того, там планируют расширить зону охоты и запрашивали снимки с орбиты. Отчитался начальник научного отдела. Мы считаем, что там начал формироваться крепкий форпост на планете. Если у этих людей все получится, то мы сможем в ближайшие годы начать геологоразведку. Там предположительно большие запасы рунидия. А что это за металл, думаю, объяснять не надо, высказался начальник отдела развития. Там основными являются члены команды пиратского корабля. Сейчас у них и длинноволоска. Мне показалось подозрительным совпадение со снижением закупок и запросами на детали. Я провел свое расследование и не обнаружил ничего предосудительного. Длинноволосая владеет ремонтной мастерской. Недавно к ней присоединили еще одну девушку, которую омолодили до возраста первой. Вторая племянница местного мэра. Мы предположили, пиратам стало скучно, и они решили развлечься, наблюдая за проказами девушек. Первая девушка – воспитанница владельца борделя. Чудит иногда, как и все, в возрасте 13-14 лет. Недавно была побита воспитателем за охоту на опасного монстра. Также их собираются отдать вместе в школу. Так, что все в пределах нашей теории развлечения, отчитался начальник отдела безопасности. Очень похоже на то, особенно после пьянки, это целая комедия была. Желающие могут потом посмотреть. Еще длинноволоска подралась с девушкой старшего возраста и запустила ту в кучу навоза хаша. Видео у нас есть. Так, что креативный отдел согласен с выводом службы безопасности, сказал модно одетый парень. Теперь понятна рекламная рассылка по дерьму хаша с планеты. Мы все головы ломали, зачем нам предлагают навоз, говорит начальник коммерческого отдела. А что там в тех точках со снимков, спросил тучный. Джунгли. Два места без монстров. Если они отправят именно в эти два места экспедиции, то мы предполагаем попытку организации охотничьих постов, говорит глава аналитиков. Хорошее дело, это расширит зону охоты. Есть возможность предложить им товар, необходимый в этом предприятии, спрашивает тучный. К сожалению, нет, говорит начальник снабжения поселений. Бар «Веселый охотник». Мы сидим за столом. Первая группа едет к источнику сигнала. В группе Шрам старший, Кира советник, Жив и Пур бойцами. Группа 2 едет к Кангару. Старшим Мех, Винт советник, Малый и Тир бойцами. Максимальная внимательность и осторожность. По дороге назад подстрелите по паре монстров, инструктирует мэр. Если в ангаре техника, не выкатывайте на улицу, засветим корпорации. По первому объекту, собрать максимум информации, добавляет босс. Выезжаем завтра на рассвете, ночуем в лесу или на точках, как выйдет. Оружие по максимуму, сухпай на неделю, отдает распоряжение Шрам. Мы расходимся, у меня все готово к выезду. Ларса завтра займется имитацией бурной деятельности и прикроет на занятиях, Винт все для этого приготовил. Дикая местность, с утра прем по бездорожью, каждая команда это два кара. Добрались до места за 11 часов, дорога оказалась лучше, чем думали. Осматриваем скалу, нашли вход, закрыт на колесо, покрутили и вошли. Это штаб планетарной обороны, половина систем уже вышла из строя, полностью работает лишь Иксин. От него и узнаем, кто стоит за монстрами. Оказалось, он, не имея других средств связи, он в лабораторном комплексе создавал химер. Особенно удачные стали размножаться сами. Иксин рассказал, что в ангаре ждут своего часа средний носитель, средний крейсер и десантная база. Все в идеальном состоянии и со средствами подъема из гравитационного колодца. В обмен на место Иксина крейсера он сообщит коды. Радуем его, что договорились. Утром едим назад. По дороге подстрелили трех монстров. Бар «Веселый охотник». Сидим, решаем, как уходить. Парни подтвердили наличие и отличное состояние кораблей. Несмотря на то, что им более 1000 лет, они опережали нынешнее минимум на поколение. Прикинули, от центра до ангара около 2 часов езды. Надо остатками ракет по корпорантам врезать. Пока они в себя придут, мы уже улетим. Говорю я, как запуск сделать, без Иксина? Спрашивает Винт. По таймеру. Как приготовимся, ставим таймер на 3 часа, и едем к кораблям, грузимся и ждем. После старта ракет, вылетаем. Предлагаю я, таймер я сварганю, подключить сможем. Придется мне с Кирой ехать, говорит Винт. Головой отвечаешь, за нее, говорит босс. Надо решить, кто уходит, говорит мэр. Милый, я с тобой и Ларсу забираем, это не обсуждается, говорит Жанна. Так, парни, вы по девкам определились, спросил босс. Большинство да. По моему только Малый между двух разрывается, смеется Мех, пусть обоих берет, он молодой прокормит, помните, на борту рабов не будет, не хочу судьбу вапера повторить, говорит мэр, сегодня значит будет вечер свадеб, тащите девок в медцентр, фиксатор обязателен, говорит босс, надо исход легализовать, сымитировать разборку со стрельбой, мол те, кто остаются, нас выгнали, предлагаю я, отличная идея, переговорю с робом, говорит мэр. Мы разошлись готовиться к вечеру. Глава 17. Бар «Веселый охотник». Вечером мы праздновали свадьбы. Девушки-невесты смущались от резкой смены своего положения. Еще утром быть рабынями, вечером стать женами и свободными. Жанна нарядила нас с Ларсе, и мы имитировали подружек-невест. Букет просто передавался следующий. Посмеивались мы больше всех над малым с его двумя невестами, они оказались близнецами. Чтоб как-нибудь их различать, им сделали разный цвет волос. Вот все браки зарегистрированы, тут входит босс и подходит к мэру. «Давай и меня регистрируй, Кирке мать нужна», — говорит он. «Дядь, может, не надо, я как-нибудь так обойдусь», — спрашиваю я. «Не бойся, Мирана добрая, она сербка, если тебе важно, и уже давно моя подруга», — говорит босс. «Вот все, кто нужно, оженины, и мы начинаем праздновать». Утром мы проснулись с Ларсой в моей постели. Откуда на нас ночные рубашки, я не помнил. Встав и приняв таблетку от похмелья, они лежали на столе и стал смотреть видео. Вот мы вваливаемся в дом, нас сопровождают Жанна и Мирана. Они гонят нас в душ, надевают на нас ночнушки, укладывают и целуют в лоб. «Ларса, подъем, нас подставили», — ору я дурным голосом. «Кира, тебе ж вчера говорили, ты приличная девочка, хватит творить дурь», — говорит Ларса, кидая в меня подушку. «А что я творила?» — спрашиваю я, копаясь в памяти. «Ну, традиционные танцы на столе, я опускаю, драку невест тоже. Невест тоже я стравила, нет, британка спровоцировала, ты вытянула ее на себя и воткнула в кучу в загоне хаши. Только это вошла полностью, в отличие от чешки. Та упала плашмя, видео потом покажу. Потом вы классно с Мираной пели песню. После ты давала советы невестам, качаясь на люстре, раскачивал тебя босс. Вот после падения люстры тебе и сказала эту фразу Жанна». Рассказ Ларсы дал толчок памяти. Я вспомнил, какие советы я давал. Если они их реализовали, парни их будут на руках носить, наверное. В дом влетают Мирана и Жанна. Мы поцелованы, одеты, причесаны и уведены в бар. «Девочки, постарайтесь вести себя как леди, а не как два курсанта в увольнении. Кира, ты красивая, молодая девушка. Когда бьешь обидчиков, постарайся не измазаться. Вчера ты чуть не испачкалась в дерьме хаша. Запуск британки надо было делать чуть раньше и резче. Ларса, когда ты била чешку, удар ногой был неправильный. Ты не учла аэродинамику оппонента. Хорошо, Кира подправила траекторию чешки. И то вход в кучу не вышел», — выговаривала нам Мирана. Жанна поддакивала. «В баре я был атакован невестами и зацелован. Похоже, они совершили свой переход, судя по довольным мордашкам. Девочки, завтракайте, кормите детей и за дела, время поджимает», — командует мэр. «После завтрака мы начинаем сборы, я собираю оружие и одежду, больше у меня ничего нет. Сажусь на кар, еду к бару, там уже собрался народ. Чуть позже подтягиваются остающиеся, начинается ругань и драка. Мы грузимся и под выстрелы мимо уезжаем всем табором. Большая часть уходит к ангару, техническая — к центру. К вечеру мы готовим перемещение Иксина и запуск ракет. Мы сидим под пультом и ругаемся. Мы, это я, Мех и Винт, ругаемся мы из-за времени, которое ставить. Самое смешное, что столь серьезный спор произошел после вопроса Меха, нужно ли учитывать минуту, что понадобится нам для выхода из центра. Плюнув, учли, запустили таймер и поехали к ангару. Там, бросив кар снаружи, взошли на крейсер, к которому нас приписали мэр и босс. Вот видим старт ракеты, мы начинаем взлет. Все взлетели нормально, несмотря на столь долгий срок хранения подъемников. В космосе удаляемся от планеты. Станция корпорации повреждена очень сильно, им теперь не до нас. Мэр, ставший адмиралом, передает координаты, и мы стартуем. Головной офис корпорации «Логистиксёк». «Господа, кто может ответить, что произошло на планете?» — спросил председатель. «Случился разлад в поселке. Охотники выбили бандитов. Те отступили в пещеры, в которых наткнулись на центр планетарной защиты. Скорее всего, вызвали срабатывание системы защиты. Центр, ангар и пусковые установки после пуска ракет взорвались. Выживших найти не удалось. Запущенные ракеты попали в станцию слежения, и она не могла нормально функционировать сутки. Сейчас работа станции полностью восстановлена», — отчитался начальник службы безопасности. «Откуда на планете средства ПКО?» — спросил Тучный. «По изученным остаткам ракет, им более 1000 лет. Мы предполагаем, ранее на планете был размещен гарнизон, это относится ко временам битвы империй. Тогда эта система была транзитной. Во время войны гарнизон сняли, а системы законсервировали. Вмешательство бандитов спровоцировало сработку систем безопасности», — отчитался начальник научного сектора. «Мы уже удалили данные погибших пиратов, женские контингенты не регистрировали в корпоративной сети, говорит начальник юридического отдела. Вся информация по этим людям удалена с наших серверов без возможности восстановления, отчитался начальник IT-отдела. Бар «Веселый охотник». Старший, что делать с женщинами? Спросил один из людей Роба. Раздай парням, сначала пусть выбирают, потом остальным неопределившимся по жребию. Любительниц дерьма хашей тоже, говорит Роб. В баре стоит шум. Часть парней и девушек разобрались в симпатиях. Остальных собрали у столов. Девушки вытягивали записку с именем парня. Он становился их спутником. «Я протестую, я свободный человек, вы не смеете меня загонять в брак», кричала британка, получив в мужья фермера. «Ты ж любишь дерьмо хаша, вот и будешь к нему поближе. Жак, забирай супругу», смеется Роб. Молчаливый Жак хватает британку за руку, та пытается вырваться. Жак отвешивает пощечину, нагибает британку на стол, задирает юбку, рвет трусы и лишает ее девственности, под аплодисменты зрителей. «Я свободный человек, я хочу сам выбирать себе спутника», — кричала чешка. Немолодой охотник накинул ей на шею веревку и опустил на колени, вынуждая открыть рот, куда и вставил свой член, и коротко приказал: «Соси», чуть стянув концы веревки. «Парни, выпьем за ушедших. Пусть им сопутствует удача. Эти парни натянули нос корпорации и оставили нам много выпивки и девок. Ура пиратам!» — кричит пьяный Роб, обнимаю свою рыжую подругу. Зал поддерживает вожака. Глава 18. Борт среднего крейсера «Сарнал», флагмана пиратской эскадры. «Янис, ты разрешил Ларсе лазить по машинному отделению?» — спрашивает Жанна. «Да, моя звездочка, девочка хочет разобраться в двигателях и реакторах. Там мех и Карина присмотрит», — говорит Варку и адмирал. «Хорошо, а то Роб и Мирана опять ловит Киру по кораблю», — говорит Жанна. «Вот пустая башка моя». Адмирал бьет себя по лбу, нажимает кнопку на пульте. «Роб, прости, совсем из головы вылетело. Кира не развлекается, а в Вирте учится управлять кораблями. Я послал и закрутился, хотя обещал тебя известить. Девочка не виновата». «Ну хорошо, что вспомнил. Я уже штурмовики пересчитывать начал, думал, опять угнала», — раздается голос босса. «Я учусь летать, используя мощный стимулятор виртуальной реальности. Я пилотирую корвет. Против меня выступают корвет и крейсер. Уворачиваясь от залпа крейсера, я атакую корвет. Его двигатели повреждены, и он продолжает движение по инерции. Я прячусь за астероидом и приближаюсь к крейсеру, используя его факел для маскировки. Важно точно рассчитать расстояние. Если я буду слишком далеко, меня собьют кормовые орудия крейсера, а если слишком близко, меня сожжет струя плазмы от его двигателя. Я подбираюсь к крейсеру и наношу удар по его двигателям. Они повреждены, и крейсер теряет способность к передвижению. Я приближаюсь к нему, попадая в мертвую зону, и стреляю в незащищенное брюхо между двигателями, где корпус тонкий и система гравитации наиболее уязвима. Затем я смещаюсь к кормовому орудию и наношу удар в его основание. Происходит детонация, и я вижу переборку реакторного отсека. Я делаю залп и запускаю ракеты, сразу включаю тормозные двигатели и отворачиваю в сторону от расстрелянной пушки. Отлетев на километр, я включаю форсаж и ухожу из зоны взрыва. В вакууме нет взрывной волны, но есть рой осколков от взорвавшегося судна. Экраны могут помочь, но лучше набрать большую скорость, чем у них. Крейсер взрывается. Тренировка окончена, зачет принят. Пилот Кира допускается к самостоятельным полетам на малых кораблях, сообщает компьютер учебного стенда. Вываливаюсь из капсулы Вирта. Меня встречает Мирана. Она обнимает меня. «Сдала, малышка, какая ты у меня молодец», — гладит она меня по голове. Мирана очень хорошая, она потеряла семью во время натовских бомбардировок. Потом попала на планету, став девушкой, не отчаялась, став подругой босса, очень понравилась ему. Сейчас она беременна и пока всю нерастраченную любовь тратит на меня. Я ей подыгрываю и по-своему поддерживаю. Учиться летать меня отправил Янис. Сначала я сам научился летать на штурмовиках, да других комп не допускал. Когда мы висели в одной системе, решил покататься. Свою программу я отлетал на отлично, но был пойман после посадки дядей Рапом и за ухо притащен к Янису. Тот и решил: пусть учится, может пригодится, все меньше проблем создаст. С момента побега с планеты поймал себя на мысли, что веду себя как подросток, согласно возрасту. Учитывая, что я сейчас девушка, развлекаюсь по-другому, чем в своей юности. Янис оказался опытным командиром, да и команда получилась отличной. Девушек тоже стали учить, обычно профессии мужа. Это быстро дало результат, сыгранность пар возросла. Первый же реальный бой показал, что наша команда работает как часы. В этом бою я пилотировал штурмовик и смог сбить движки трем корветам. В десантно-обездвиженный транспорт меня не пустили. Захватили мы корабль наших тюремщиков. Добыча была богатой. Одних элитных коммуникаторов три контейнера взяли, не считая ювелирки, дорогой парфюмерии, комбинезонов и оружия. Представители корпорации очень возмущались и грозили нам страшными карами. При допросах попался и один из высаживавших девушек. Его переделали и решили высадить на планете или станции. База Курма или Тортуга, как я обозвал. Мы прилетели на местную Тортугу. Станция была абсолютно законной. Просто тут не спрашивали происхождения судна и груза. Под запретом были наркотики и рабы. На станции было абсолютно безопасно. Пираты сами не позволяли себе безобразничать, иначе будут сложности со сбытом добычи. Нас с Ларсой отправили сдать переделанного корпоранта полиции, как безбилетника. На нас новые комбинезоны, у Ларсы малый бластер, у меня абордажный плазменный дробовик. Конвоируем пленницу. У первого встречного блюстителя порядка узнали, где участок. Заходим. Кому нам сдать безбилетницу? Спрашиваю я. Ты сама, котенок, с какого корабля? Спросил дежурный. С Арнала, говорю я. Давай ее сюда. Как она к вам попала? Документы есть. Нашли в летном ангаре, на прошлой стоянке у корпорантов. Вахта напилась, вот, наверное, и проскочила, или кто из команды провел. Говорю я состряпанную легенду. Тут всем безразлично, кто она. Выдадут документ на любое имя и катись на все четыре стороны, если нет обвинения. Обвинение будет, спрашивает дежурный. Кэп сказал, отвезти и сдать, а там как хочет, так и живет. Говорю я, все принял, иди, котенок воин. Не обижайся, у меня дочь твоя ровесница. Сказал он, протягивая нам конфеты. Мы взяли конфеты и убежали на корабль. Там попали в руки Мираны и Жанны. Тети переодели нас в платья, повязали банты и повели на прогулку. Они обе беременны и раздражать их опасно для нас, у дядь руки тяжелые. Гуляя по станции, мы смотрим демонстрацию космического боя от истребителей станции. Они отбивают учебный налет штурмовиков. Штурмовики действуют откровенно глупо и проигрывают. Я ехидно комментирую. Мужчина сзади нас пытается одернуть меня. Ты ничего не понимаешь в космическом бою. Все действуют, как их учили, говорит он. Тогда их плохо учили, отвечаю я, будто сама сможешь лучше, усмехается он. За штурмовика легко, спорим, если сможешь забросить учебную болванку в ангар, подарю тебе штурмовой скафандр последней модели. Нет, пойдешь учиться в нашу академию, и потом отслужишь 5 лет в нашей армии, предлагает он. Идет, только я на своем штурмовике буду, к вашему привыкать надо, говорю я, протягивая руку для заключения спора. Мужчина пожимает ее. Завтра в полдень жду. Глава 19. В полдень все свободные от вахты собрались на смотровой площадке, поддержать меня. Я в своем штурмовике вылетаю из ангара. На подвеске учебная болванка. Оружие заряжено имитаторами. Истребители крутятся у ворот ангара. Лезть в лоб глупость. Вчера заметил кусок старого судна, размером с штурмовик. Подлетаю, выравниваю скорость, упираюсь и начинаю разгонять его в сторону станции. Мощности у меня хватает. Разогнав его, отлетаю или чуть-чуть сзади. Мои радары выключены. Фиксирую обучение. В оптику вижу истребители противника. Они сходу открывают огонь. На боковых маневровых высовываюсь и стреляю. Первый поражен, остальные усиливают огонь. Высовываюсь снизу, низ, право, левый. Это относительно моей попы. Так мне проще ориентироваться. Второй сбит. Остальные делают красивые витражи. Зачем, не знаю. В космическом бою можно летать в любую сторону и любым бортом, что я и доказывают, ловит их на развороте. В тепличных условиях загоняют болванку в ангар. Отлетаю и передаю информацию о старом куске корабля. Пусть канониры тоже потренируются. Лечу на крейсер и думаю, почему мои оппоненты так глупо летают. Уже подлетая, понял, они учатся летать сначала в атмосфере, вот и переносит в космос те же приемы. Переодевшись, иду на смотровую площадку. Наши встречают меня аплодисментами. Противники, парни лет 22, смотрят с недоверием. Утерла, ты, мне нос и не поспоришь, говорит мужчина. Я просто показала вам, как может быть. Пожимаю плечами. Господин адмирал, эта малышка разделала нас, спрашивает парень. Ах ты, кого ожидал? Огромного пирата, спрашивает мужчина. Ну да, вы же сказали, надо проучить зазнайку. «Мы никак не ожидали эту малявку», — говорит он. «Эта малявка сделала вас, лучших пилотов, в сухую», — ответил мужчина. «Только мы не поняли, как она это сделала. Мы действовали по инструкции, при подлете противника сначала подавить его огнем, после маневром выйти во фланг и добить», — говорит парень. «И что пошло не так? Почему она вас уничтожила?» — спрашивает мужчина. «Не знаю, но она очень быстро переносила огонь. Расскажешь, как ты их сделала?» — спрашивает мужчина меня. «Сначала заставила стрелять по старому корпусу и, высовываясь, сбила двоих. Потом добила остальных на маневрах. Они долго разворачивались», — отвечаю я. «Я понял, где ошибка. Вы, парни, не особо виноваты. Проблема в обучении. Вам мешает опыт полетов в атмосфере. Там, где вы делали вираж, она просто поворачивала корабль или летела боком. Так, что готовьтесь учиться. А ты встречай скаф, завтра привезут на корабль», — говорит мужчина. Он отпускает парней, жестом приглашает меня за столик в кафе, заказывает мне мороженое. «Завтра я встречаюсь с вашим адмиралом. Хочу предложить вам остаться у нас. Вы же беглые пираты с планеты тюрьмы. Только мы не смогли понять, откуда у вас столько женщин. Сейчас вы больше напоминаете табор кочевников. Оставшись у нас, вы сможете начать новую жизнь», — говорит он. «Вам так нужны войны, или вы решили разыграть войну под чужим флагом?» — спрашиваю я, поедая мороженое. «Все вместе. Корпорация давит на нас. Торговля с пиратами — вынужденная мера. Император решил посмотреть, сможет ли наше графство выстоять против корпораций. Думаю, вас используют как противовес. Плюс доход от реализации пиратской добычи. Сколько уходит в казну? 50-60%. Списанные с флота корабли вы продаете раза в два дороже, чем с верфи флота. Так, что это очень выгодное для империи противостояние. Корпорации не могут на вас напасть, это будет мятеж. Вы, используя пиратов, можете причинять боль их кошельку. Ты, умная девушка, и не скажешь, что тебе 14 лет. Все правильно, но мы стараемся играть честно. Ты ж понимаешь, что пираты не простят обмана. На наши суда они не нападают, а иногда и помогают отбиться от корпоративных. Большинство этих парней и девчонок – нормальные люди, стать пиратами их вынудили делишки корпораций. Кого-то разорили, кого-то обобрали. Сейчас в империи творятся странные дела, говорит он. Адмирал, не представите вашу очаровательную спутницу, видел ваш бой, сударыня, вы были великолепны, говорит парень 25 лет в форме капитана армии графства. С превеликим удовольствием, ваше высочество, познакомьтесь, это Кира, а это сын нашего графа Николай. Я встаю и делаю реверанс. Жанна нашла какое-то пособие по воспитанию благородных девиц и гоняла нас с Ларсой. Так, что мы теперь и во дворце не пропадем. Глаза у Николая лезут вверх. Кира, вы в каком пансионе обучались? И как попали в пираты? С удивлением в голосе спросил сын графа. Никогда не училась в подобных заведениях. В пираты попала с планеты тюрьмы, где смогла отстоять свою свободу. Вспомнил вы, длинноволоска, девушка-брюнетка, что продержалась трое суток и убила 4 охотников. Я восхищен, говорит он, целуя мне руку. Простите, ваше высочество, мне надо удалиться, в свете полученной сейчас информации. Надеюсь, вы проводите Киру на корабль, говорит, вставая адмирал. Конечно, мне будет очень приятно проводить столь очаровательную девушку. Он пошел проверять мои данные по базам, заодно и команды, говорю я вслед ушедшему командующему. Вас уже пытались найти по базам, но вас нигде нет, отвечает он. По мужской части команды нашли кое-какие косвенные данные, а вот по женской, полная неизвестность. Такое ощущение, что вас вообще не существовало до высадки. Нас и правда не существовало, но об этом, если будет нужно, расскажет адмирал Янис. Это не только моя тайна, говорю я. Так ты, девушка-загадка. Хочешь, я покажу тебе наш учебный центр, и, пожалуйста, давай на ты и без этой официальной чепухи. Ты не представляешь, как я от нее устал, предлагает Николай. Давай, а то у меня нет опыта в общении с коронованными особами. Николай устроил мне экскурсию по станции. В учебном центре стояли капсулы последнего поколения и мощный Иксин. Тут мы встретили одного из пилотов, которого я сбил. Привет, брат. Решил самолично сманить разрушительницу станций. Канониры чуть не проспали старый корпус уже после предупреждения. Позвольте представиться, сударыня. Меня зовут Олег, и я брат этого сноба, говорит парень, целуя мою руку. Кира, говорю я, не хотите попробовать полетать на симуляторе? Спрашивает Олег. Давайте не сегодня, я очень устала. Это вам привычно целыми днями гонять, а мне всего 14. говорю я, хотя очень хочется, но Марку держать надо. Она права, брат, пойдем ей зону отдыха покажем, говорит Николай. Они берут меня под руки с двух сторон и ведут в зону отдыха. Глава 20. Зона отдыха напоминает парк. Тут и пруд, и фонтан. Есть кафе и кинотеатр, игровой зал. В фонтане десантники купаются, спрашиваю я, вспоминая 2 августа в России. Не раз с друзьями из войск дяди Васи был свидетелем, а пару раз и участником. Нет, а зачем? Есть бассейн, говорит Николай. Из Удали Молодецкой. У меня на родине десантники в день своих войск так делают. У них день войск летом, жарко бывает и плюс алкоголь. Объясняю я, у нас дней родов войск нет. А у тебя какие войска? Спрашивает Олег. Хорошая попытка. Не скажу. Я пиратка, значит, 19 сентября. Правда, это не совсем праздник, так шутка веселых ребят, но кое-кто празднует. Отвечаю я. Кир, когда я говорю с тобой, у меня ощущение, что с дядей говорю. Он замначальника тайной канцелярии. Ты также уходишь от ответов, говорит Николай. Ну так я девушка-загадка. Надо придерживаться образа в твоей голове, говорю я Николаю. Что, брат, и тебя она сделала? Права мама, когда сказала после нашего боя. У девочки большой потенциал, говорит Николаю Олег. Кир, а тебе какие парни нравятся? Спросил Николай. Так, отставить меня сватать. Я еще маленькая, и я под опекой. Смеюсь я. Парни еще немного поводили меня по станции и проводили на корабль. Там я побежал к Енису и рассказал о том, к чему завтра быть готовым, и об имеющейся у местных информации о нас. Адмирал покивал головой, сунул мне в руки конфету на палочке и отправил спать.